может просто снегом стать. Первым, первым, первым, первым по теплу. Снегом стать. Белым, белым, белым, белым по стеклу. Снегом стать. Без дела, без дела по земле. Может просто снегом стать. Без тела, без тела, так тебе. А может просто снегом стать. А мне бы просто снегом. Снегом стать. Небо просто снегом. Снегом стать. Снегом стать. Белым, белым, белым, белым по траве. Снегом стать. Первым, первым, первым, первым по зиме. А может просто снегом стать. Долгим, долгим, долгим до тепла. Белым, белым, белым, да бела. А может просто снегом стать. А мне бы просто снегом. Снегом стать. Снегом стать. А мне бы просто снегом. Не летая, тая, таять одному. Снегом стать. Днем и ночью падать к дому твоему. Снегом стать. Долгой, долгой, белой тишиной. А может просто снегом стать. Белым, белым снегом быть с тобой. А может, может, может.